Глава 13. Естественный рост. Итак, вы хотите начать нечто новое. Одним из самых воодушевляющих аспектов бизнеса является возможность дать старт чему-то новому, зародившемуся внутри чего-нибудь старого. Запустить производственную линию, создать сеть обслуживания или, например, выйти на новый международный рынок. Это не только прорыв, но и один из самых лучших способов достичь роста. Другим таким способом, конечно же, является слияние и поглощение, но его мы рассмотрим в следующей главе. Здесь же мы поговорим о компаниях, которые укрупняются естественным образом. Есть одна веская причина, по которой сегодня начать что-то новое на базе уже существующей компании относится к разряду таких задач, которые легко поставить, но трудно выполнить. Дело в том, что во многих случаях это требует от руководителей действовать вопреки многим из подсказанных интуицией и совершенно обоснованным решениям. Так, например, мало кто из типичных руководителей корпораций горит желанием отправить своих лучших сотрудников на другой конец света, чтобы запустить там производственные мощности или вложить все доллары, выделенные на финансирование научно-технических разработок, в какую-нибудь рискованную новую технологию. Столь же мало найдется людей, питающих непреодолимое желание предоставить полную свободу действий венчурным предприятиям, расположенным у себя дома или за рубежом. Но чтобы дать любому венчурному предприятию реальный шанс на успех, вам придется предоставить ему определенную степень свободы. Кроме того, вам надо будет потратить на него больше денег, а также подбадривать и стимулировать его громче и дольше, чем вам хотелось бы. Руководить товарной линией с оборотом в 50 тысяч долларов, которой нет еще и года, труднее, чем фирмой с оборотом в 500 миллионов долларов, которая функционирует уже 20 лет. А выход на международный рынок требует напряжения всех сил. Новые фирмы, как и новые венчурные предприятия, работающие на международном рынке, обладают малым количеством потребителей и налаженных связей. Недоступны им и легкие пути повышения рентабельности. Вот почему они требуют к себе особого отношения. Однако зачастую этого не происходит. Годами я наблюдал за тем, как в недрах General Electric создавались бесчисленные новые фирмы, многие из которых выходили на международный рынок. Недавно несколько компаний привлекли меня к своим поискам путей роста и попросили провести семинары. Люди рассказывали о трудностях, связанных с начальным этапом деятельности новых венчурных фирм. Оказалось, что на этом этапе компании совершают три самые распространенные ошибки. Во-первых, они не обеспечивают начинающие венчурные фирмы достаточным количеством соответствующих ресурсов, в особенности людских. Во-вторых, они слишком мало превозносят значение и перспективы новой фирмы. Часто вместо того, чтобы показать, как высоко они оценивают ее потенциал, они стараются об этом не распространяться. В-третьих, они ограничивают самостоятельность новичка. Все эти ошибки вполне объяснимы и понятны. Открыть новое дело, будь то производство нового компьютерного устройства с голосовым сопровождением или центр телефонного обслуживания в Индии, значит сделать на него ставку. Большинство людей инстинктивно старается подстраховаться, даже когда они делают ставки. По иронии судьбы, такие подстраховки могут обречь новое предприятие на неудачу. Когда начинаешь что-то новое, надо как следует браться за дело. Одним словом, никогда нельзя следовать принципу «главное не проиграть». Вот три рекомендации, как добиться естественного роста. Нет ничего удивительного в том, что они представляют собой противоядие от упомянутых ошибок. Рекомендация первая. Дайте солидный аванс и поставьте на руководящие должности лучших, самых энергичных и наиболее пассионарных людей. Компании стремятся привести размеры своих вложений в новые венчурные фирмы в соответствии с размерами первоначальных доходов или прибыли этих фирм. Это, мягко говоря, недальновидно. Суммы вложений в научно-технические разработки и маркетинг должны определяться так, словно эта фирма непременно станет крупным игроком. И подбор кадров следует производить в том же ключе. Говоря о подборе кадров, следует отметить, что у компании есть привычка делать руководителями новых венчурных фирм таких людей, от которых уже мало проку. Старый производственник, у которого взрослые дети, и который за 2 года до ухода на пенсию ищет лишнюю головную боль, направляется за границу, чтобы открыть там новое предприятие. Прекрасно, но фактически вялому менеджеру, который тихо, мирно руководил каким-то предприятием, теперь поручают наладить производство нового продукта. Это идиотизм. Чтобы новое дело оказалось успешным, нужно поручить его лучшим людям, а не первым попавшимся. В руководителях новых предприятий должно быть что-то от гаражного дельца. Они должны иметь на своем знамени 4 буквы «Е» и полностью соответствовать всем требованиям. Достоверно известно, что новые предприятия с достаточно хорошими кадрами, но ограниченными ресурсами, так и остаются в своем первоначальном состоянии. Я могу припомнить 2 случая, когда мы едва не угробили новые венчурные фирмы, которые были открыты внутри General Electric, поскольку предоставили им недостаточное количество материальных и людских ресурсов. Позитронная эмиссионная томография, ПЭТ, это технология выявления и визуализации раковых опухолей. В 1990 году огромным предприятием по производству медицинских систем было продано соответствующего оборудования на сумму в 10 миллионов долларов. А в 1992 году у нас было предприятие по производству малых реактивных двигателей, которое реализовало свои продукции на сумму в 50 миллионов долларов. Практически это было ничто по сравнению с нашим многомиллиардным предприятием, которое производило двигатели для больших авиалайнеров. Ни ПЭТ, ни малые реактивные двигатели не получили достаточно времени, внимания и вложений ни со стороны своих подразделений, ни со стороны головного офиса, и поэтому обе фирмы стали чахнуть. К счастью для малых реактивных двигателей, у них оказался вице-президент по имени Деннис Уильямс, который верил в свою фирму и который каким-то образом сумел удержать ее на плаву. Что касается ПЭТ, то мы о ней вспомнили лишь когда попытались ее продать, но так и не смогли найти покупателя. В конечном счете обстановка на рынке привела нас в чувство, и только после этого мы стали делать большие вложения в оба предприятия. Сегодня они работают весьма успешно. ПЭТ стало предприятием с ежегодным объемом продаж в 400 миллионов долларов. Развитие пригородных авиалиний стало мощным импульсом для малых реактивных двигателей. Объемы продаж этой фирмы составляют приблизительно 1,4 миллиарда долларов в год. И он стал той частью гражданского моторостроения General Electric, которая отличается самыми быстрыми темпами роста. При передаче ресурсов нашему отделению в Китае мы действовали гораздо корректнее. Еще в начале 1990-х годов бизнес General Electric в Азии сводился преимущественно к бизнесу в Японии, где наши доходы составляли приблизительно 2 миллиарда долларов в год. Но мы понимали, что Азия намного больше, чем Япония, и что нам надо проникнуть в Китай. Поэтому мы поручили это дело одному из наших лучших руководителей. Этим руководителем был Джим Макнерни, о котором я уже упоминал в предыдущей главе, посвященной составлению бюджета. В то время Джим был исполнительным директором, расположенной в Плейнвилле, штат Коннектикут, компании по созданию промышленных комплексов, которая приносила 4 миллиарда долларов в год. Он во всех отношениях был звездой первой величины. Джим руководил одним из наших важнейших подразделений. Он имел в своем подчинении 25 тысяч человек, комфортабельный офис и штат отборных, хорошо обученных сотрудников. В компании практически все были уверены в том, что Джима ждет весьма многообещающее будущее в самой General Electric, и что следующим этапом его карьеры будет в самом худшем случае место вице-председателя совета директоров. Вместо этого мы назначили его руководителем нашего отделения в Гонконге, снабдив помощником и несколькими сотрудниками. Реакция последовала незамедлительно. Джим стал подобием крысолова из сказки. Как только центральное руководство решилось перейти Рубикон и направить в Китай человека, которого все хорошо знали и считали звездой, все наши предприятия тоже стали посылать в Китай своих лучших людей. Джим и его команда добились того, что сегодня объем продаж, осуществляемых нашими предприятиями в Китае, составляет 4 миллиарда долларов. Сейчас он продолжает в том же духе, делая огромную работу в качестве исполнительного директора 3М. Рекомендация вторая. Превозносите до небес потенциал и значимость новой венчурной фирмы. Направив Джима Макнерни в Азию, мы не просто сделали официальное сообщение и огласили эту новость, а подняли невероятный шум вокруг этого события. На каждом совещании старших менеджеров я произносил напыщенные шумные тирады и восторгался по поводу назначения Джима. А посещая предприятия наших подразделений, я сделал все, чтобы убедить каждого, что General Electric активно проникает в Китай и что нам нужно направить туда самых лучших людей. Джим был превосходным образцом для подражания и поддержал ту мысль, которую я пытался донести. Точно так же получилось и когда NBC открыла кабельные каналы MSNBC и CNBC. Тогда я уделял им невероятно много внимания, делая это всякий раз, когда мне представлялась возможность выступить перед широкой аудиторией. Так, в бизнес-обзорах NBC я, освещая презентации открытых кабельных каналов, рассказывал о них гораздо более подробно, чем сама компания NBC западного побережья, рекламируя свои новые юмористические программы. Я не задавал вопросов о том, какие звезды появятся в очередном суперхите NBC. Вместо этого, чтобы продемонстрировать свое содействие, я интересовался у исполнительных директоров MSNBC и CNBC, насколько увеличилось число их абонентов и возросла степень зрительской поддержки. Между прочим, впоследствии ни тот, ни другой ничего мне за это не заплатили. Начинающим нужна поддержка, постоянная и шумная. Однако поддержка – это не просто шумная кампания, которую устраивают старшие менеджеры. Это также и финансовая помощь, предоставляемая новым венчурным фирмам, что может означать полный отказ от старых бюрократических норм. И все же, когда открываешь новую фирму, главное – это организационная прозрачность. Например, новые предприятия должны отчитываться перед руководством такого уровня, который по меньшей мере на две позиции превышает уровень, соответствующий объему их продаж. По возможности, они должны отчитываться непосредственно перед генеральным директором всей корпорации. И уж в самом худшем случае, они всегда должны занимать особое место в списке его приоритетов. По общему признанию, существует одна большая и повсеместно распространенная проблема, которая возникает при открытии любой венчурной фирмы. Насколько глупо вы будете выглядеть, если она потерпит крах? Ведь все может закончиться тем, что вы окажетесь в очень глупом положении. Но это неотъемлемая часть столь рискованного предприятия, и я не собираюсь ее преуменьшать. Повсюду сообщалось о том, насколько серьезно я поддержал XFL, новую лигу экстремального футбола, открытую в 2000 году компанией NBC. Что касается экономических перспектив, которые сулило это предприятие, то я не мог усмотреть в нем ни единого изъяна, о чем я постоянно и заявлял. Но когда XFL потерпела крах после мучительного длившегося 3 месяца сезона, который принес компании убыток на сумму в $60 миллионов, пресса превратила эту лигу в настоящее посмешище. Мы с Диком Эберсоном, который, как и я, был активным спонсором лиги, стали объектами нескончаемых насмешек. К счастью, эта бойня закончилась довольно быстро. Итак, какой же из всего этого можно сделать вывод? Несмотря на весь риск, двигайтесь вперед и превратите открытие нового предприятия в невероятно шумный спектакль. Если вы этого не сделаете, то обречете его на гибель. Если по каким-то причинам новое предприятие потерпит неудачу, признайтесь, что в этом есть и ваша вина. Не пытайтесь найти виновных. Вы сами в это верили, но ничего не получилось.